Глава 20. Девушка не могла сопротивляться. Ее всю трясло от возбуждения. Она в считанные секунды загорелась от его страсти, жара, позволяя себя ласкать, не понимая, почему ее тело так реагирует на него, ведь они всю ночь занимались сексом. Горячие ладони на бедрах, нежно ласкающие, сжимающие, будили огонь в ее теле. Василиса всхлипнула, когда Олег оторвался от медовых губ и прикоснулся к тонкой шее, слегка покусывая. Стоны рвались из девичьей груди, желая вырваться на свободу. Василиса не ожидала такой страсти. Все ее тело реагировало, внутри живота образовалась тягучая тяжесть, и что-то сжималось внутри, отчего хотелось рычать. Рывок, и она была прижата к стене лицом. Парень потянул за футболку и откинул в сторону. Олег прикасался к спине губами, спускаясь по позвоночнику, отчего девушка выгибалась, не контролируя своих эмоций. Мужчина медленно стаскивал штаны, захватывая трусики, обжигая прикосновениями шелковистую кожу. Василиса вскрикнула, когда наглые ладони накрыли упругие груди, и Олег прижал ее спиной к своей обнаженной груди. Его ствол упирался ей в попку, и это невероятно возбуждало. Лиса стиснула зубы, чтобы не закричать от накала ощущений. «Ты такая вкусная, что я завожусь только от одного твоего запаха!» — хрипло заявил он, сатанея от ее нежнейшего аромата. «Что ты раньше не замечала?» — рвано выдохнула она, чувствуя, как парень начал водить твердой плотью по попке, а его пальцы, не переставая, потирали, поглаживали чувствительные соски. «Плохо смотрела», — проговорил и опустил правую руку вниз, сразу переходя к главному, нежно лаская промежность, задевая складочки и, наконец, дотрагиваясь до клитора. Девушка вскрикнула, ощущая его прикосновение, пытаясь отстраниться, но Кощеев не давал. Он лишь увереннее стал ласкать, придерживая Горынову, чтобы не могла вырваться. Олег с огромным усилием дожидался, когда она перестанет дрожать, и медленно начал заходить сзади в лоно, рукой прогибая изящную спинку. «Олег!» — выдохнула Василиса, чувствуя боль после ночного марафона, но что услышала? «Я медленно, чтобы ты привыкла, но даже не надейся, что уйду!» — зарычал он, и, вспоминая, как проснулся и чуть с ума не сошел от понимания, что ушла от него, резко вошел в лоно. Так туго и в то же время легко от соков ее оргазма. Его движения были плавные, но постепенно Олег увеличивал темп, с диким восторгом наблюдая, как его девочке нравится. Она двигалась вместе с ним в бешеном ритме, принимая толчки. Ее стоны выбивали почву из-под ног, оголяя дикие желания. Олег словно обезумел, вколачивался в нее, словно клеймил, доказывая, что она его. Стоны, толчки, крики — все смешалось, и только терпкий запах страсти витал в коридоре. Девушка резко закричала, погружаясь в сладостный омут удовольствия. Олег продолжал врываться, пока не сделал несколько сильных толчков и кончил в презерватив. Василиса устало прижалась к стене, пытаясь прийти в себя, но было так невероятно хорошо, что хотелось скатиться вниз и не двигаться, продолжая наслаждаться. Кощеев подхватил ее на руки, и она прижалась к его груди, закрывая глаза от усталости и счастья. Было так спокойно и волшебно. Она завидовала сама себе. «Теперь спать, хоть несколько часов, а потом нормально поговорим». Хрипло пробубнил он. Василиса губами прикоснулась к его груди, ничего не отвечая, но кивая. «Не убежишь?» — поинтересовался парень, чувствуя, как сердце остановилось и резко заработало с удвоенной силой от ее касаний губами. Он подмигнул и серьезно выдал. «Я на всякий случай наручники взял, чтобы приковать беглянку». Отмечая, как он ждет придирчивого ответа, Василиса засмеялась и заявила. «Не убегу, но не рассчитывай, что теперь я с тобой спать собираюсь каждый день. Это так». «Я не рассчитываю», — нагло заявил Кощеев. «Я знаю». Замечая, что она хочет что-то сказать, поцеловал в нос, чего Василиса не ожидала, и счастливо заявил. «Еще слово, и вновь буду приставать». «Ты злодей, у меня все болит». — воскликнула Горынова, даже не зная, радоваться от такого внимания или плакать. Он с волнением посмотрел, но, отмечая веселые искорки в глазах своей красавицы, пробубнил. «Только не зря же, Кощей, самый жадный для тебя и на тебя!» Василиса только покачала головой, и когда он поставил ее на пол, раскладывая диван, как будто каждый день только этим и занимался, вытаскивая простынь, подушки и одеяло из внутренней коробки, выдала. «Я тебя предупредила!» Он показал на кровать и сексуальным голоском заявил. «Живо в постель, Снегурка! У тебя уже предупреждения закончились!» Решив, что лучше не нарываться, тем более она нормально не спала, девушка залезла в постель и спряталась под одеялом. Но в следующее мгновение почувствовала руки парня и жар горячего тела. «Я так не усну!» – возмутилась она. «Главное, чтобы я уснул. Олег!» «Я так понял, ты передумала спать?» – начал он, прижимая сильнее к своему телу. «Нет, я сплю!» тут же ответила Василиса, между прочим, добавляя, «и я сегодня еду к родителям». «Завтра», — уверенно заявил Олег, «а еще лучше 1 января вместе поедем». «Тебя никто не приглашал, я сама поеду». «Все, ты не хочешь спать», — глухо заявил Кощеев и перевернул девушку на спину, нависая над ней. Они непрерывно смотрели друг на друга, а потом стали смеяться. Они некоторое время лежали, каждый думая о своем. А потом заснули. Олег проснулся первый, переживая, что вновь Василиса от него сбежала, увидел и выдохнул, заваливаясь на бок. Парень с наслаждением смотрел на свою красавицу, похожую на нежный, снежный цветок. Не удержался и провел по щеке. На столь ласковое прикосновение девушка открыла глаза, взмахивая густыми ресницами. Увидев Кощеева, она моргнула, не зная, как себя вести после всего, что они натворили. Парень захватил пальцами локон и произнес. «Я тебя сразу узнал на маскараде». Василиса молчала, понимая, что ей очень нравятся его пальцы в своих волосах и желая узнать, как она спалилась. «Твой запах, твои изгибы. Я слишком много смотрел на тебя, знал наизусть». «И что же тогда явился на праздник с Сопиной?» — лениво уточнила Горынова, наслаждаясь прикосновениями. «Идиот!» — резко выдал Кощеев, честно признаваясь, не желая недомолвок. Провел пятерней по своим волосам, разлохмачивая их, и выдал. «Мой батя работает с ее отцом, и тот на ужине попросил, чтобы я помог разобраться в ситуации и защитил Вику от грязных приставаний Морозова. Вот и пришлось. Я хотел...» Василиса поднялась, прижимая к груди одеяло, и громко воскликнула. «То есть от Морозова? Какие еще грязные приставания?» «Даниил ей жизни не давал. Угрожал, обвинял, требовал вернуться, либо она пожалеет. Не давал прохода». «И что же? Заметил такое неадекватное поведение со стороны Даньки?» – ехидно уточнила Василиса. «Да не особо, если честно». Но вот в последний раз, помнишь, когда с тобой хотел поговорить у универа, Вика призналась, что он набросился на нее, применяя силу. «Ложь!» — с возмущением буркнула Василиса в полной уверенности, что Даня не мог так поступить. «Может, он, конечно, импульсивный, наглый, но чтобы столь грязно приставать, когда его не желают видеть? Нет. Или да? Но, с другой стороны, если все было бы так, как говорит Олег, то тогда в кино Даня пошел бы к ним, но он последовал за ней на улицу. «А что ты его так защищаешь?» – недовольно проговорил Кощеев, стараясь говорить спокойно, не выдавая своей ревности. Только помирились, не хватало ссоры. Он сейчас понимал, что Морозов, очевидно, ни при чем, и тут во всем виновата только больная фантазия Виктории. Но зачем она устроила этот фарс? «А то...» «И еще мне твоя Сопина заявила, что ты поспорил с Морозовым на то, что переспишь с любой, а потом вы решили остановиться на отличницах. Ты ее, а Даня меня», – запальчиво рявкнула она, чувствуя, как поднимается обида в груди. Только собралась встать, как парень перехватил ее за руку и громко отчеканил. «Ну уж нет, поговорим сейчас, любимая, больше молчать не будем». «Думаешь, ведь ты не поймешь?» На эмоциях спросила, дергая одеяло, которое так и норовило сползти. «Уверен?» Лиз, я никогда не спорил. Никогда. И если бы я узнал, что кто-то спорит на тебя, будь уверена, не допустил этого. Почти выкрикнул Кощеев, не понимая, как у них дошло до того, что Васька так погано подумала о нем. Тогда что же ты так переживал, когда Даня оказался рядом со мной? А что мне не переживать, когда я по просьбе отца помогал девчонке избавиться от надоевшего поклонника, а он переключился на мою девушку? Когда это я стала твоей? С ухмылкой поинтересовалась Горынова, закусывая губу, сверкая глазками, чувствуя, что уже добреет. Как же влияют слова на настроение? Когда заявила, что за такого идиота, как я, только полная дура выйдет замуж. Василиса сдержала смех, вспоминая, когда его так порадовала. Олег обидел ее тогда словами, намекая, что с таким характером ей принц не светит. Горынова обиделась и высказала парню все, что думала, считая, что другого не заслужил. Хитро ухмыльнулась и буркнула. «Ну, у тебя еще все впереди, дурочек много». «Мне нужна одна, и я уже свою нашел», — с намеком заявил он. Василиса посмотрела в потолок, не понимая, почему не сердится, потом на него и проговорила. «Я тогда слово «шикарное» не употребляла еще». «Понял, это еще тогда», — заверил он и притянул ее к себе, нежно лаская ладонями по плечам, рукам. Василиса придвинулась ближе, обняв за шею, но тут же нахмурилась и уточнила. «Ладно, оставим уточнение. И что со спором?» «Я не спорил ни с кем», — резко заявил Кощеев. «Мне сказала Сопина». «Я уже понял», — недовольно буркнул Олег. «Поговорю с ней». Василиса кивнула, неизвестно почему, полностью доверяя ему, радуясь, что он и Морозов не спорили, и улыбнулась, тут же заявляя. «Кстати, и когда мы поедем в Екатеринбург?» «Можно завтра, а лучше на самолете», — предложил парень, вдыхая нежный запах волос. «Боюсь летать». «Знаю, но я с тобой, отвлеку чем-нибудь». Сексуальным голосом предложил он и медленно провел пальцами по ее бедру, слегка касаясь, вызывая рой мурашек. Девушка нахмурилась, понимая, что Олег вновь принялся за соблазнение, и пробурчала. «Так, Кощеев, я есть хочу, и у меня уже все болит». Олег поднял руки вверх и довольно выдал. «Обещаю, что буду хорошо себя вести». «Ага, дождешься от тебя». — весело сказала Василиса и, чмокнув в щеку, понимая, что нечем прикрыться, а одеяло не хотелось тащить, воскликнула. — Глаза закрой! Олег изобразил непонимание и возмущение на лице, фыркнул и деловито напомнил. — Я все видел, и не только. Это ничего не меняет. Быстро! Парень только громко вздохнул, бурча что-то себе под нос, а Василиса щелкнула его по носу, быстро спрыгнула с кровати и прямым ходом побежала в ванную комнату, слыша веселый смех. Открыл глаза и еще смеется. Посмотрю, как он будет смеяться, когда я приготовлю ему пирог с печенью, который он не любит, думала девушка, закрывая дверь в ванной, прислоняясь спиной к ней, не скрывая счастливой улыбки. Через час Василиса поставила на стол мясной пирог с картофелем и фаршем, сожалея, что печени в морозилке не оказалось. Задумчиво посмотрела по сторонам и, отмечая довольную мордочку Кощея, потирающего ручки при виде аппетитного угощения, задумчиво заявила. «Решила, что ты только до аэропорта меня отвезешь, а дальше я сама». «Это почему?» – с возмущением произнес он, забывая про все на свете. «Как иначе, когда девушка намекает на то, что передумала?» «А зачем?» Невинно спросила она, разрезая пирог и выкладывая на тарелочку большой кусок, пододвигая Олегу. «Со мной?» – уверенно заявил Кощеев, не понимая, в чем проблема. «Вроде как согласилась, а теперь опять. И вот как понять этих женщин?» «Я думаю, еще рано тебе показываться моей семье прямо сейчас». «Почему рано?» – уточнил парень, поднимаясь, окончательно забывая про свой зверский аппетит. «Ну, как тебе сказать? Переживаю за тебя». «Елена...» — парень прищурился и выдал. «Твоя мама считает меня...» Он не сказал, хотел, чтобы девушка сама озвучила. «Примерно так. Поэтому дадим нам время, если передумаем или...» «Почему вдруг?» — недовольно сказал парень, медленно двигаясь в ее сторону, начиная злиться. «А как ты хотел, чтобы все и сразу? «Да, так и хотел», — нагло заявил он, приблизившись вплотную, притягивая к себе. «Нет, и я буду жить здесь. Мне понравилось. К тебе не поеду». «Тогда я останусь». «Нет, ты у себя», — с улыбкой заявила она, с каждой секундой убеждаясь, что правильно решила. А то расслабился совсем. «Почему?» — воскликнул он. «Давай начнем так, как все. Знакомство, ухаживание, романтика», — начала она, ожидая возмущений, но парень молчал. Кощеев тяжело вздохнул, а потом вернулся назад на свое место и буркнул. «Хорошо, будем заново». «Не заново, а нормально». «Отлично, будем нормально», — подтвердил он, хватая кружку с чаем, делая глоток. Василиса подошла к нему и, замечая, что Кощеев о чем-то думает, улыбнулась и чмокнула в шею, быстро отпрыгивая в сторону. Кощеев резко повернулся, желая продолжить, но девушка сделала шаг назад и рявкнула. «Так, у нас теперь ухаживание, так что реагируй спокойно». Олег просто молчал, не переставая сканировать ее, думая о том, как дальше себя вести. Решив важное, он шикарно улыбнулся и выдал. «Согласен. А теперь можно есть?» Василиса нахмурилась, не понимая столь резкой перемены, и кивнула, присаживаясь рядом. Появилась мысль, что он что-то задумал, но быстро исчезла, когда он улыбнулся и завел разговор о кошке, которую его мама так любила, но еле переносили все мужчины семьи Кощеевых.